А этот городишко стоит себе целехонькой, как орешек. Ты читал стамбульские газеты? Видал, что они пишут? Меня уже ретроградом, затыкающим рот прессе, называют. Правда, имя мое еще не прописано, но ясно, что подразумевают именно меня. Хвала Аллаху! Виселицы нынче из моды вышли. Ведь что получается? Весь груз ответственности за события в городе взваливают на мою спину. И кто взваливает-то? Те самые господа, которые сами все и напутали. А тут еще окаянная комиссия нагрянула и вконец дело испортила. Свалились на нашу голову бездельники-дармоеды, целыми днями пировали, веселились, а теперь, видите ли, возмущаются. Зачем это нас сюда призвали? Тут каймакам остановился, передохнул и с чувством прочел двустишие прославленного шейхуль-ислама Яхья Эфенди. Грохочет мельница, вступив стрекой в единоборство. Колеса вертятся, вода сильней, чем их упорство. Примечание. Яхья Эфенди, 1585-1644. Известный турецкий поэт и религиозный деятель. Неоднократно занимал пост шейхуль-ислама, главного муфтия Османской империи. Как поэт прославился своими газелями. Конец примечания. Верно, что вода колеса крутит. Она их так раскрутит, что мельницу разнесет вдребезги, а голову за это снимут все тому же Халилю Хельме Эфенди. Теперь понятно, почему Монтасариф послал сюда этого Эшрефа. Узнает от него о всех безобразиях и... Догадываешься, зачем начальник округа сюда жалует? Он это давно задумал. Поди, сказал Эшрефу, ты, брат, поезжай вперед, подготовь почву, а я следом за тобой. Выставим этого растяпу в два счета. Кто знает, может, приказ о моей отставке у него уже в кармане. Так, для виду проведет расследование, спросит, а кто заварил эту кашу? Ему, конечно, скажут Халиль Хельми Эфенди. А ну вызвать ко мне Халиля Хельми Эфенди. Да ладно, брат, ты здоров? Ну, и я еще цел. Не горюй, доктор, видишь, я носа не вешаю. Еще улыбнется нам счастье. Конечно, Халиль Хельми Эфенди храбрился. И надо отдать ему должное, держался он молодцом. Он догадывался, что его ожидает, но смирился со своей участью, понимая, что от судьбы не уйдешь. У него даже мелькнула была мысль, зачем зря унижаться, не лучше ли уйти самому с гордо поднятой головой? Да-да, плюнуть на все и уйти наперекор стихиям, уйти из дома, где он так привык гнуть спину, что уж и голова не поднималась. Теперь что проку в подобном поступке? Он чувствовал себя таким усталым и разбитым, что даже не в состоянии был насладиться столь дерзостным замыслом. Единственное, что он сделал, узнав о приезде начальника округа, это велел Хуршиду позвать носильщика Хамала и перенести вещи из здания управы к себе домой. Знаешь поговорку? «В своей лачуге лучше, чем в губернаторском дворце», — сказал он доктору. «Зачем мне это надо? Уж лучше самому уйти, чем дожидаться, пока тебя выгонят на глазах у всего народа». Впрочем, участвовало тут и иное соображение. Халиль Хельми Эфенди опасался, как бы Мутацариф не узнал, что он живет в служебном помещении, и не рассердился бы еще сильнее. Каймакам не сомневался, что Эшреф или кто-нибудь другой длинных языков всегда достаточно?»